Глава пятая. 30 мая в Аранхуэсе выдался хороший для кориды день. Дождь кончился, и свежевымытый город был залит солнцем. Деревья стояли зеленые, а мощенные булыжником мостовые еще не успели покрыться пылью. Сюда съехалось много селян в характерных для этой провинции черных блузах и отутюженных брюках, в серую полоску, и много всякого народу приехало из Мадрида. Мы отправились в старое кафе, расположенное в тени деревьев, и смотрели на реку и прогулочные лодки. Река была бурого цвета и вздувшаяся от дождей. Потом двое наших гостей пошли взглянуть на королевские сады вверх по реке, а мы с Биллом прогулялись по мосту к старинному отелю «Делисиас», чтобы навестить Антонио и взять у его оруженосца Мигелильо программу. Я заплатил Мигелильо за 4 места у самого барьера, попросил молодого испанского репортера, писавшего серию очерков об Антонио, не беспокоить его перед началом боя. Объяснил, почему. Антонио должен отдыхать. Подсел на кровать, чтобы поприветствовать Антонио, и быстро ушел, показав пример всем присутствовавшим. «Ты поедешь прямо до Гранады или остановишься где-нибудь переночевать?» — спросил Антонио. «Мы хотели остановиться на ночь в Мансанаресе». «В Байлене лучше», — сказал он. «Я поведу твою машину, и мы сможем поговорить и поужинаем в Байлене. Потом я поеду дальше в Гранаду, в Мерседесе, и высплюсь по дороге. Где мы встретимся?» «Здесь, после боя». «Хорошо», — сказал я, — «до встречи». Он улыбнулся, и я понял, что он в хорошей форме и совершенно спокоен. Я вышел, уведя за собой молодого репортера из Пуэбла. «Пуэбло» — вечерняя газета, издающаяся испанскими профсоюзами, основана в 1940 году, тираж около 250 тысяч экземпляров. Примечание редакции. Мигелильо расставлял переносные религиозные принадлежности. Тяжелые из тисненной кожи ножны для шпаг стояли у стены подле туалетного столика, на которую он поставил наплечники и лампаду, чтобы зажечь ее перед образом Девы Марии. Вокруг небольшого, старинного, красивого и неудобного здания цирка подсыхала и покрывалась пылью земля. Мы вошли и отыскали наши места возле пока еще девственной песчаной арены. Первый бык Антонио был с ранчо Санчеса Каваледы, крупный, черный, красивый, с большими и очень острыми рогами. Антонио перехватил его плащом и увлек медленными, уверенными, низкими, плавно-элегантными верониками, тесня быка, насколько это возможно, а затем сдерживая его натиск так, чтобы он скользил мимо него медленно, почти касаясь рогами. Местную публику, в отличие от мадридской, расшевелить было непросто, а потому следующие Ките и Чикуэлинас он провел не так рискованно и классически, но в духе севильской изысканной школы работы с плащом. Он поманил быка плащом, держа его на уровне груди, затем медленно, как бы заворачиваясь в плащ, повернулся. И всякий раз, когда бык нападал, легко, без лишней суеты, уходил от опасности. Конечно, это красиво, но все же не пас, а всего лишь трюк. Бык входит в настоящий пас, а человек, стоит быку приблизиться, медленно ускользает от него. Публике это нравится. Нам тоже понравилось. Действительно красиво, но не задевает за живое. Когда Антонио сменил плащ на мулету, бык все еще оставался опасен, беспорядочно угрожая то правым, то левым рогом. И Антонио, чтобы подготовить быка и придать ему уверенности, пришлось поработать с ним так же, как он работал в Кордове. Что-то случилось с быком. Возможно, он был сбит с толку приемами Чикоэлинус. Так иногда бывает. И теперь, чтобы подготовить быка, Антонио снова пришлось работать вплотную к нему. И дело здесь было не в том, что бык стал хуже видеть. Сейчас все зависело от той десятиминутной подготовки, когда быка готовят и учат умирать. Подставляя быку неподвижную правую ногу и бедро, Антонио давал ему понять, что на эту приманку можно бросаться, не опасаясь боли, что это всего лишь игра, и так постепенно он вселял в быка уверенность. Затем они еще немного поиграли вместе. Антонио давал быку зайти то справа, то слева, то в полный рост, то с низко опущенной головой. «Давай-ка еще раз, бык, вокруг меня». «Хорошо, бык, еще разок и еще». Вдруг, когда Антонио очередной раз заставил быка крутиться вокруг себя, что-то взбрело в бычью голову. В ходе длинного пасса он внезапно оборвал игру и, увидев перед собой тело матадора, попытался достать его рогом. Рог прошел в сотой доли дюйма, и бык толкнул Антонио головой. Антонио повернулся к быку, отвлек его мулетой и провел вокруг себя у самой груди. Затем он повторил урок с самого начала и заставил быка проделать такой же пас, и бык снова чуть дважды не подцепил его рогом. Теперь публика целиком принадлежала Антонио. Дали музыку, и он продолжал работу. Наконец он убил. Рука его была тверда, и шпага вошла почти в самую точку. Весь цирк махал платками, требовал присудить ему ухо. Бык рухнул, и кровь, как и положено при хорошем ударе, хлынула горлом. Но президент отказался наградить Антонио, хотя зрители продолжали размахивать платками до тех пор, пока быка не уволокли. Антонио совершил круг почета, и его дважды вызывали кланяться. Когда он вернулся, у него было холодное, злое и отрешенное лицо, и он что-то быстро сказал поднесшему ему стакан воды Мигелилью. Он сделал глоток, глядя куда-то в пустоту, потом сполоснул рот и сплюнул на песок. Позже я спросил у Мигелилью, что он ему сказал. Он сказал мне: «Интересно, что еще я должен сделать, чтобы получить ухо?» Но он показал им, что к чему. Вторым выступал Чикуэла 2. Он был небольшого роста, не выше 5 футов и 2 дюймов, важный, с торжественно-печальным выражением лица. Он был храбр, как барсук, и даже, я думаю, храбрее иных животных и большинства людей. Он пришел на арену сначала как новельеро, и в 1953 и 54 годах был известен как матадор, выходец из ужасной плеяды деревенских самоучек Капеа. Такие неофициальные бои быков часто устраиваются на деревенских площадях Кастильи и Ла-Манчи, а иногда и в других провинциях, где местные пареньки и бродячие труппы начинающих тореро дерутся с видавшими виды быками. Случалось, в Капеа выпускали быков, уже убивших больше 10 человек. Такие бои устраиваются в тех городах и деревнях, где не могут позволить себе содержать цирк, и тогда выходы с площади перекрывают телегами, и зрителям раздают длинные, крепкие, остроконечные пастушьи посохи, чтобы они могли загнать обратно на площадь или поколотить пытающихся ретироваться самозванных тореро. Чикуэла 2 был звездой Капеа, пока ему не исполнилось 25. Все те годы, когда именитые тореро времен Манолете и после имели дело с быками-недомерками и трехлетками с подпиленными рогами, он дрался с 7-летними быками, у которых к тому же оставались нетронутыми рога. Большинство из этих быков уже не раз дрались с матадорами и потому были не менее опасны, чем любой дикий зверь. Чикуэла дрался в деревнях, где не было ни лазаретов, ни больниц, ни хирургов. Чтобы выжить, ему необходимо было изучить быков и, даже работая вплотную к ним, уметь увернуться. Он научился оставаться невредимым даже тогда, когда у быка были все шансы убить его, и освоил все существующие в бое быков трюки. Он также в совершенстве владел искусством убивать и мастерски великолепно умел защитить себя левой рукой, заставляя быка в момент принятия смерти пригнуть голову так, как это было нужно, чем полностью компенсировал свой недостаточный рост. К тому же он был не только совершенно бесстрашным, но и исключительно везучим. В тот сезон он снова вернулся на арену, потому что кроме боя быков ничто другое не доставляло ему удовольствия. Одно время, понимая, что ему везет, а судьбу нельзя испытывать постоянно, он бросил выступать, но ничто другое не грело душу, и он вернулся. Ну и, как всегда, деньги были тоже не лишние. Ему достался довольно крупный бык. Во всяком случае, в сравнении с коротышкой Тореро, животное выглядело огромным. Рога у быка были большие, и Чикуэла 2 продемонстрировал весь свой заслуженно знаменитый набор навыков по выживанию на арене. Работая настолько близко к быку, насколько позволял здравый смысл. Сочетая здравый смысл, великолепную реакцию и необыкновенное везение, он провел и провел хорошо несколько настоящих пассов, а затем все известные пассы-трюки. Куда опаснее было бы держать быка на большем расстоянии, но проделывать классические пассы. Но этого никто не заметил, и Чикуэла все, что мог, делал, повернувшись спиной к быку и глядя на публику, в то время как бык проносился у него под вытянутой рукой. И это точь-в-точь напоминало Манолете, который на пару со своим антрепренером довел бой быков до уровня балагана и потом был убит, а погибнув, превратился в недоступного для критики полубога. Простой люд любил Чикуэла 2 и любил заслуженно. Он был такой же, как они, и давал им то, что они ждали от боя с настоящим быком. Конечно, ему везло, но он был еще и великим мастером и отчаянным смельчаком. Убивая, он сначала попал в кость, но тут же нанес второй удар, и шпага вошла по рукоять. А сам Тореро чуть не лежал между рогами и своей великолепной левой рукой выводил из схватки уже мертвого быка. Президент присудил ему оба уха, и он, страшно довольный, совершил с ними круг почета. Я люблю вспоминать Чикуэла, каким он был в то лето, и лучше не думать о том, что случилось, когда счастье изменило ему. Второй бык Антонио вылетел на арену, красивый, черный, с лоснящейся шкурой, большими рогами. Он появился на арене очень эффектно, и я видел, что Антонио хотел сразу же принять его на себя. Он было выступил вперед с плащом, но тут какой-то матадор-любитель, ловкий паренек в берете, легкой рубашке и голубых брюках, выскочил откуда-то слева, с солнечной стороны трибун, и, перемахнув через барьер, развернул перед быком свою мулету. пока трое бандерильеро Антонио, Феррер, Хони и Хуан бежали к нему, чтобы схватить, и до того, как бык поднимет его на рога передать полицейским, паренек успел провести 3 или 4 приличных пасса. Он несколько раз перехватывал несущегося быка и, проводя свои пассы, должен был уворачиваться одновременно и от быка, и от троих людей, пытавшихся схватить его и выкинуть с арены. Ничто не может так быстро и непоправимо испортить матадору быка, как вмешательство такого эспонтанио. Настоящий матадор с каждым пассом чему-то учит быка, готовит для определенной цели. Если в самом начале боя быку удается поднять матадора на рога, то он теряет ощущение безобидности предыдущей игры с пешим человеком, на которой строится вся коррида. Но я видел, как Антонио наблюдает за искусными пасами паренька, и хотя тот обрекал его выступление на провал, Антонио оставался спокоен. Он изучал быка, каждое его движение. Наконец, Хони и Ферреру удалось схватить парня, и он, не сопротивляясь, пошел к барьеру. Антонио подбежал к нему, что-то быстро сказал, обнял и прижал к себе. Затем он переключился на быка и увлек его плащом. Теперь он знал его и знал в совершенстве. Первые же его пассы, когда он играл плащом перед быком, являли собой образец изящества. Зрители понимали, что видят то, чего никогда раньше не видели, и что это не трюк. Впервые у них на глазах матадор простил и поздравил человека, который мог испортить быка, и теперь они по достоинству оценили те же приемы, что Антонио проделывал и с первым быком, просто тогда они этого не замечали. Антонио работал плащом так, как не удавалось ни одному из ныне живущих тореро. Потом он передал быка Пикадору, одному из братьев Салас, и сказал: «Побереги его, делай только то, что я скажу». Бык был смел и силен, и отчаянно бодался под ударами пик. Антонио снова отвлек его на себя и провел несколько медленных великолепных вероник. При повторном заходе пикадоров бык сбил с ног лошадь, и Салас отлетел, ударившись о щиты барьера. Хуан, его брат и основной бандерильеро, считал, что бык еще очень силен, должен снова атаковать лошадей и получить пару ударов пиками, которые, ослабив его шейные мышцы, заставят быка ниже опустить голову, и тогда его легче убить. «Не учи меня», — сказал Антонио, — «он мне нужен такой, как есть». Антонио обратился к президенту и попросил разрешения перейти к бандерильям. После того, как первая же пара бандерилей вонзилась в быка, матадор попросил разрешения снова перейти к мулете. Он так незаметно, просто и плавно перехватил быка мулетой, что каждый его пас напоминал скульптурную композицию. Он проделал все классические пассы, а затем, похоже, пытался усложнить их, сделать еще точнее и еще опаснее. Проводя пас натураль, он намеренно прижал к себе локоть, чтобы бык прошел к нему как можно ближе. Это был по-настоящему крупный, полноценный, смелый, сильный бык, и Антонио провел самую совершенную и классическую из когда-либо виденных мною фаен. Вдруг под конец, когда бык уже был подготовлен к смерти, мне показалось, что Антонио сошел с ума. Он начал проделывать пассы-трюки, вроде тех, какие вытворяли Манолете и Чикуэла 2. И все для того, чтобы показать публике: «Вот вам то, что вы хотели, и смотрите, как это надо делать». Он работал в той части арены, где перед этим пикадоры атаковали 3 быков подряд, и песок здесь был взрыхлен и перепахан копытами. Антонио пропускал быка со спины в так называемом пассе Хирардилья, когда тот поскользнулся правой задней ногой, накренился, и его правый рог вошел в левую ягодицу Антонио. Нет менее романтичного и более опасного места для ранения рогом. И Антонио сам его заработал, и понимал это, и знал, насколько опасна рана. Он расстроился от того, что она может помешать ему убить быка и исправить ошибку. Бык здорово поддел его. Я видел, как рог вошел и подбросил Антонио, но он сумел удержаться на ногах. Кровь текла струей, и Антонио прижался спиной к красным щитам барьера, будто хотел остановить кровотечение. Я все время смотрел на него и не заметил, кто же отвлек быка. Маленький Мигелильо первым перемахнул через барьер и поддерживал Антонио за руку, пока на арену не спрыгнули антрепренер Доминго Домингин и Пепе, брат Антонио. Все понимали, насколько серьезна рана и брат, и антрепренер, и оруженосец, и старались удержать его и увести в лазарет. Антонио оттолкнул их и гневно сказал Пепе: «И ты смеешь называться Ордоньесом?» В ярости, истекая кровью, он направился к быку. Мне случалось и раньше видеть его разгневанным на арене. Антонио часто испытывал одновременно упоение боем и холодную смертельную ярость. Но сейчас он собирался убить быка и убить по всем правилам, и сделать это как можно скорее, а иначе он истечет кровью и потеряет сознание. Он заставил быка пойти прямо на себя. Я видел, как он опустил мулету низко-низко и, прицелившись в центр смертельного углубления между лопаток, точно нанес удар поверх опущенных рогов. Потом, стоя лицом к быку, он поднял руку и приказал быку пасть, приняв вложенную в него смерть. Он стоял, истекая кровью, и никого не подпускал к себе, пока бык не содрогнулся и не рухнул. Крови было много, но после его слов никто не решился подойти к нему. Наконец президент, отвечая на восторженные крики размахивавших платками зрителей, приказал обрезать оба уха, хвост и копыта. Антонио ждал, пока принесут трофеи, и я видел его стоящим, когда пробирался через толпу к ведущему в лазарет выходу. Потом он повернулся, сделал пару шагов, чтобы совершить круг почета, и упал на руки Феррера и Доминго. Он был в полном сознании, но понимал, что теряет кровь и что здесь ему больше незачем оставаться. Сегодняшний бой после полудня был позади, и Антонио нужно было позаботиться о том, чтобы снова вернуться на арену. В лазарете доктор Тамамес осмотрел рану, понял, что ему предстоит и насколько это серьезно, оказал первую помощь, забинтовал рану и, не теряя ни минуты, отправил Антонио для операции в Мадрид, в больницу Рубера. У дверей в лазарет плакал тот самый паренек, что выскочил во время боя на арену. Мы приехали в клинику Рубера как раз в тот момент, когда Антонио очнулся от наркоза. Рана была глубокая, целых 6 дюймов. Рог едва не задел прямую кишку и разорвал мышцы левой ноги почти до самого седалищного нерва. Доктор Тамамес сказал, что еще на 1/8 дюйма вправо, и рог проткнул бы прямую кишку и вошел в желудок, а еще чуть-чуть глубже, и он задел бы седалищный нерв. Доктор Тамамес открыл и почистил рану, затем соединил порванную ткань и зашил ее, оставив только дренажную трубку, работу которой контролировало небольшое устройство с часовым механизмом. Было слышно, как оно тикает с монотонностью метронома. Антонио уже не раз приходилось слышать это тиканье. это было его 12-е по счету тяжелое ранение. Лицо его было серьезно, но глаза улыбались. «Эрнесто», — сказал он, произнося мое имя на андалузский манер, «а Эрнехто». «Очень больно». «Пока нет», — сказал он, — «потом будет». «Не разговаривай», — сказал я. «Отдохни, если можешь. Манола говорит, все в порядке. Уж коли тебя угораздило, лучшего места не придумаешь. Я тебе передам, если он что-нибудь еще скажет. А теперь я пойду. Ни о чем не беспокойся. Когда ты вернешься?» «Завтра, когда ты проснешься». Кармен сидела подле постели и держала его за руку. Она поцеловала его, и он закрыл глаза. Анестезия еще не совсем отошла, и он пока не чувствовал настоящей боли. Кармен вышла со мной из больницы, и я передал ей все, что сказал Тамамис. Ее отец был матадором, три ее брата тоже были матадорами. И вот теперь она вышла замуж за матадора. Она была очень красивой, милой и любящей, и сохраняла спокойствие при всех обстоятельствах, даже в несчастье. Самое страшное для нее миновало, и теперь начиналось самое трудное. Так было каждый год с тех пор, как она вышла замуж за Антонио. «Как это случилось?» — спросила она. «Это не должно было случиться никогда. Ему не следует поворачиваться спиной к быку. Скажите ему сами. Он знает. Нет нужды ему напоминать. Все равно скажите Эрнесту». «Не нужно соревноваться с Чикуэлло 2, — сказал я. Это все равно, что бросать вызов истории». «Я знаю», — сказала она. И я знала, о чем она подумала. Очень скоро ее муж бросит вызов ее любимому брату, и время назовет победителя. Я вспомнил, как 3 года назад мы болтали за ужином у них дома, и кто-то заметил, как было бы прекрасно и как много денег они бы заработали, если бы Луис Мигель вернулся на арену и выступил мано а мано с Антонио. «Замолчите», — сказала она тогда, — «они убьют друг друга». В этот вечер она сказала: «До свидания, Эрнесто», только бы он заснул. Билл Дэвис и я оставались в Мадриде, пока кризис не миновал. Настоящая боль началась только после первой ночи и постепенно нарастала, превысив пределы терпимости. Отсасывающий насос с часовым механизмом не прекращал дренирование, и все же рана под бинтами распухла и затвердела. Мне больно было видеть страдания Антонио, и не хотелось быть свидетелем охватившей его агонии и того, как он боролся, не позволяя боли унизить себя. А боль по-прежнему набирала силу, подобно ветру по Бофортовой шкале. В день, когда Тамамис должен был снять первую повязку, боль, по принятой в нашей семье шкале измерений, достигла 10-бальной или штормовой отметки. Только после снятия повязки становится ясно, кто победил. Конечно, возможны осложнения, но если нет гангрены и рана чистая, победил ты. Ведь с такой раной можно снова драться недельки через 3, а то и раньше, в зависимости от боевого духа и закалки. «Ну где же он?» — спросил Антонио. «Он же собирался прийти в 11». «Он на другом этаже», — ответил я. «Неужели нельзя заткнуть эту тикающую штуковину?» — спросил он. «Все бы ничего, если бы не это тиканье». Раненым матадорам, если они хотят побыстрее начать выступать снова, дают минимум успокоительных средств. В теории считается, что это может сказаться на их нервной системе или рефлексах. В американской больнице его бы постоянно держали на наркотиках, как говорится, накачанным. В Испании же мужчина обязан переносить боль как должное. А что хуже для нервной системы, боль или наркотики, над этим просто не задумываются. «Можешь ты дать ему что-нибудь обезболивающее?» — спросил я однажды Манола Тамамиса. «Я уже дал кое-что прошлой ночью», — сказал Тамамис. «Он матадор Эрнесто». Да, он был настоящим матадором. А Манола Тамамис — великолепным хирургом и настоящим другом. Но до чего же немилосердна эта теория, когда видишь ее на практике? Антонио просил меня не уходить. Тебе хоть легче немного? Плохо, Эрнесто. Плохо, совсем плохо. Может, он вынет трубку, когда снимет повязку. Как ты думаешь, где он? Я пошлю за ним. День был ясный и прохладный, с гор дул легкий ветерок. И в затемненной палате было тоже прохладно и хорошо. Но Антонио лежал весь в испарине от боли, плотно сжав серые губы. Он старался не проронить ни слова, но глазами все время звал Тамамиса. В соседней комнате было полно людей, и все молчали или перешептывались. Мигелильо отвечал на телефонные звонки. Мать Антонио, смуглолицая и миловидная женщина, полная с гладко зачесанными назад волосами, то выходила из комнаты, то возвращалась и садилась в углу, обмахивая себя веером, то присаживалась возле кровати. Кармен была рядом с Антонио, либо отвечала на телефонные звонки в соседней комнате. В холле толпились бандерильерос и пикадоры. Посетители приходили и уходили, оставляя записки и визитные карточки. Мигелильо не позволял оставаться в палате никому, кроме членов семьи. Наконец, в сопровождении двух медсестер вошел Тамамис и тут же выпроводил всех, кому не положено было смотреть на предстоящую процедуру. Он, как всегда, был грубоват, мрачен и насмешлив. «Что это с тобой?» — сказал он Антонио. «Думаешь, ты у меня один?» «Подойди сюда», — сказал он мне. «Достопочтенный коллега, встань здесь. Поверни его. Но ты поворачивайся живее и ложись на живот. Нас с Эрнесто можешь не бояться». Он разрезал повязки, снял марлевый тампон, секунду понюхал его и протянул мне. Я тоже понюхал и бросил его в тазик, который держала сестра. Запаха гангрены не было. Тамамис взглянул на меня и усмехнулся. Рана была чистой, немного воспаленной по краям четырех длинных швов, но без гноя. Тамамис резким движением обрезал дренажную трубку, оставив в ране лишь небольшой конец. «Больше тик-так не будет», — сказал он. «Успокой свои нервишки». Он быстро почистил и тщательно осмотрел рану, наложил повязки и попросил меня помочь закрепить перевязку пластырем. «А теперь о боли, о твоей пресловутой боли», — сказал он. «Повязку пришлось наложить потуже. Это ты понимаешь? Рана воспалена, это естественно. Ты хочешь проткнуть себя на целых 6 дюймов палкой от мотыги, разорвать мышцу, и чтобы при этом рана не опухла и не болела. Повязка стягивает рану, и от этого тебе еще больнее. Теперь повязка не беспокоит, не так ли?» «Да», — сказал Антонио. «Тогда больше ни слова о боли. Ты не знаешь, что такое настоящая боль», — сказал я. «Как и ты», — ответил Тамамис, — «к счастью». Мы отошли в угол палаты, и к постели вернулись родные Антонио. «Это надолго, Манола?» — спросил я. «Если не будет осложнений, недели через 3 он сможет выступать. Рана очень глубокая, Эрнесто. и мышца сильно повреждена. Жаль, что ему так больно. Ему досталось. Он приедет к тебе в Малагу на поправку? Да. Хорошо, я отправлю его, как только будет можно. Если все пойдет нормально, без температуры, я хотел бы уехать завтра вечером, у меня много работы. Хорошо. Я скажу тебе, можно ли ехать спокойно. Я предупредил, что вернусь вечером. В палате и так было много родственников и старых друзей Антонио. И нам с Биллом хотелось выбраться в город на свет Божий. Мы знали, что теперь все будет в порядке, и мешать не хотелось. Еще оставалось время сходить в Прадо, пока не стемнело. В этом музее естественное освещение, меняющееся в зависимости от времени дня. Когда Антонио и Кармен вышли из самолета в маленьком уютном аэропорту Малаги, Антонио сильно хромал, опираясь на палку, и я помог ему пройти через зал ожидания к машине. Прошла неделя с тех пор, как я оставила его в больнице. Они смертельно устали с дороги. Мы спокойно поужинали, и я помог им подняться в спальню. «Ты ведь встаешь рано, Эрнесто», — сказал он. Переезжая из города в город во время корриды, Антонио обычно спал до полудня, а то и позже. «Конечно. Но ты спи, спи, сколько спится, и отдыхай. Я хочу встать с тобой. На ранчо я всегда встаю рано». Рано утром, когда в саду еще лежала роса, он сам, опираясь на палку, поднялся по лестнице и прошел через зал к моей комнате. «Хочешь пройтись?» — спросил он. «Конечно». «Пойдем», — сказал он и оставил палку у меня на постели. «С палкой покончено, оставь ее себе». Мы гуляли примерно с полчаса, и я осторожно поддерживал его под руку, чтобы он не упал. «Какой сад!» — сказал он. «Пожалуй, больше, чем Ботанико в Мадриде». «Дом, правда, чуть меньше Эскориала, зато здесь нет королевских могил, и можно пить вино и даже петь». В Испании почти во всех барах и тавернах висят таблички, запрещающие петь. «Мы будем петь», — сказал он. Мы прошлись еще немного, пока он не устал. «У меня есть письмо для тебя от Тамамиса с инструкциями, как меня лечить». Я надеялся, что смогу достать в Малаге или Гибралтаре все необходимые лекарства и витамины. «Вернемся в дом. Я принесу письмо и начнем курс. Не стоит терять время». В зале я отпустил его, и он пошел к себе сам, стараясь не хромать, но все же одной рукой держался за стену. Он вернулся с крошечным конвертом для визиток, адресованным мне. Я вскрыл конверт, достал визитку и прочел. «Достопочтенный коллега, настоящим передаю тебе для дальнейшего лечения моего клиента Антонио Ордоньеса. Если придется резать, да не дрогнет твоя рука. Маноло Тамамис». «Эрнесто, может, начнем курс лечения?» «Пожалуй. Начнем со стаканчика Кампаньяс Росадо», — сказал я. «Там это предписано?» — спросил Антонио. «Не то чтобы с самого утра, но как нежное и слабительное». «Купаться можно?» «После полудня, когда вода прогреется». «А может, в холодной воде быстрее заживет?» «А может, у тебя еще и горло заболит?» «Забудем про горло. Идем купаться». «Пойдем, когда солнце прогреет воду». «Ладно, пройдемся еще. Расскажи мне, что нового. Тебе хорошо писалось?» Иногда хорошо, иногда не очень. И мне так же. Бывают дни, когда вовсе не работается. Но люди заплатили, чтобы посмотреть на тебя, и ты заставляешь себя работать как можно лучше. Последнее время у тебя неплохо получается. Да, но ты понимаешь, что я хочу сказать. У тебя тоже бывают дни, когда не ладится. Да, но я пересиливаю себя, шевелю мозгами. Я тоже. Но как здорово, когда пишется по-настоящему хорошо. Что может быть лучше? Ему ужасно нравилось сравнивать свою работу с писательством. О чем мы только не говорили, о всевозможных проблемах, с которыми сталкивается художник в мире, о технике, мастерстве и профессиональных секретах, о деньгах, а иногда и об экономике и политике. Говорили мы и о женщинах, о женах, и о том, что нужно быть хорошими мужьями, и о других женщинах тоже, о чужих женах, и о нашей жизни, и еще о многом. Мы говорили все лето и всю осень. В машине, переезжая из города в город, с одной корриды на другую, за обедом и в те необычные дни, когда он отдыхал или лечился после ранений. Шутки ради мы придумали игру и оценивали людей, с которыми только что познакомились, как оценивают быков. Но все это было потом. Тот первый день на консуле мы болтали и шутили уже потому, что ранение было позади, и Антонио начал поправляться. В первый же день Антонио немного поплавал, рана еще не затянулась, и я сменил повязку. На второй день мы гуляли осторожно, но он уже не хромал и шел увереннее. С каждым днем он чувствовал себя лучше и набирался сил. Мы тренировались, плавали, стреляли по тарелочкам в оливковой роще за конюшней, ели, пили и развлекались в волю. Однажды он переборщил, отправился плавать в море в плохую погоду, и под ударами поднимающих песок бурунов шов немного разошелся. Но рана заживала быстро и хорошо, я почистил ее, перевязал и стянул пластырем. Все были счастливы, и казалось, будто у Антонио с Кармен медовый месяц. Вынужденный отдых после ранения дал им возможность хоть недолго пожить нормальной супружеской жизнью, да еще летом, в июне. И хотя это было с лихвой оплачено кровью и потерей заработка, они старались насладиться каждой минутой, и день ото дня Кармен становилась все красивее. Потом они переехали на свое ранчо, за которое еще продолжали платить, и которое находилось в горах в местечке Валкаргадо, недалеко от Кадиса. Я наложил ему последнюю повязку перед дорогой. Они уезжали в грузовом «Шевроле», переоборудованном под пассажирский автобус для куадрильи и всего их снаряжения. Мы попрощались. Антонио сел за руль, и они скрылись за воротами.